Искин пробудил Аа и Чен Синь от их сна без сновидений. Ореол прибыл на Плутон. На экране монитора и в иллюминаторе подруги видели всю карликовую планету целиком. Самое первое впечатление от этого мира можно было охарактеризовать одним словом — потемки. Плутон был словно затянутый бельмом глаз. Свет солнца еле доходил в такую даль. Только когда ореол спустился на низкую орбиту, его пассажиры смогли различить какие-то краски на поверхности. Кора Плутона казалась сшитой из синих и черных лоскутов. Черные — это скалы. И не обязательно таков был их настоящий цвет, просто здесь царила темень, и глаз не различал оттенков. Синие участки — это превратившийся в лед азот и метан. 200 лет назад, когда Плутон находился в перигее внутри орбиты Нептуна, его поверхность выглядела совсем иначе. Замерзшие газы частично растаяли, и из них образовалась жиденькая атмосфера. Из космоса планетка выглядела насыщенно желтой. Ореол продолжал снижаться. Случись это на Земле, вход в атмосферу был бы делом во всех смыслах волнующим. Но здесь корабль садился в вакууме, в полном безмолвии, тормозя единственно при помощи своих двигателей. Внизу, на черно-синей поверхности, резко выделялась белая надпись «Цивилизация Земли». Текст был написан на современный манер, на смеси латиницы и китайских иероглифов. Под первой строкой шло еще несколько помельче. Каждая повторяла то же самое, только другим алфавитом. Чен Синь подметила, что слово «музей» ни в одной из надписей не встречается. Яхта пока еще висела в сотни километров от поверхности, из чего следовало, что текст исполинский. Чен Синь не могла точно определить размеры букв, но это, без сомнения, была самая большая надпись из всех, когда-либо сделанных человеком. В каждом ее знаке мог бы поместиться целый город. К тому моменту, когда ореол снизился до 10 000 метров, один из колоссальных знаков занял все поле зрения. И, наконец, ореол сел на широкую посадочную площадку, располагавшуюся в верхушке китайского иероглифа «Цю», части слова «Земля». Следуя указаниям бортового эскина, Чен Синь с АА облачились в легкие скафандры и вышли из космолета. В здешнем жутком холоде обогревательные системы скафандров работали на полную мощность. Пустая посадочная площадка в свете звезд сияла белизной. Многочисленные ожоги на почве свидетельствовали о том, что когда-то здесь взлетало и приземлялось немало кораблей, но сейчас ореол возвышался на площадке в полном одиночестве. В мире убежищ Плутон был чем-то вроде земной Антарктиды. Здесь никто не жил постоянно, да и визитеры бывали только изредка. В небе среди звезд быстро двигался крупный черный шар — Харрон, естественный спутник Плутона. Его масса составляла 0,1 массы Плутона, и оба небесных тела практически составляли двойную планетарную систему, вращающуюся вокруг общего центра масс. Ореол включил прожекторы, но в безвоздушном пространстве лучи не были видны. Круг света упал на отдаленный прямоугольный объект. Этот черный монолит был единственным возвышением на ровной белой поверхности. От его простоты веяло жутью, как если бы он служил абстрактным воплощением реального мира. «Выглядит немного знакомым», — проговорила Чен Синь. «Не знаю, что это за штуковина, но мне она не нравится». Чен Синь с АА направились к монолиту. Сила тяжести Плутона составляет лишь 0,1 земной, поэтому женщины передвигались длинными мягкими прыжками. По пути они обнаружили на Земле ряд стрелок, указывающих на монолит. Но лишь подойдя вплотную к нему, подруги поняли, насколько он огромен. Когда они подняли глаза, им показалось, будто из звездного неба вырезали кусок. Осмотревшись, женщины увидели ряды стрелок, сходящихся сюда с разных сторон, и все они указывали на монолит. В нижней части стены торчало металлическое колесо метрового диаметра. Удивительно, кажется, крутить его следовало вручную. Над колесом белыми линиями на черном фоне было нарисовано схематическое руководство. Закругленные стрелки указывали направление вращения. Рядом с одной стрелкой помещалось изображение открытой двери, рядом с другой — закрытой. Чэн Синь оглянулась на стрелки на земле, указывавшие путь к монолиту. Все эти четкие, понятные, бессловесные инструкции вызвали у нее странные чувства, которые АА не замедлила выразить вслух. «Эти рисунки, кажется, они не для людей». Подруги повернули колесо, как было указано в инструкции. Потребовалось некоторое усилие, но в конце концов в стене монолита открылась дверь. Из нее вырвалось немного воздуха, содержащийся в нем пар быстро затвердел, и льдинки засверкали в свете прожектора. Чэн Синь и АА вошли и увидели еще одну дверь, тоже открывавшуюся при помощи колеса. На этот раз над ним шла простая надпись, объяснявшая, что они в шлюзовой камере, и что прежде чем открыть внутреннюю дверь, надо закрыть наружную. Это тоже было необычно, ведь уже в конце эры кризиса изобрели технологию, позволяющую открывать двери прямо в вакуум, безо всяких шлюзов. Чэн Синь и АА затворили дверь, в которую вошли, и закрутили колесо на ее внутренней стороне. Свет прожектора как отрезало. Они уже хотели было зажечь фонарики на скафандрах, чтобы отогнать наводящую страх темноту, и тут заметили на потолке тесного шлюза маленькую горящую лампочку. Электричество. Впервые они увидели здесь что-то, работающее на электричестве. Подруги принялись крутить колесо, открывающее проход внутрь. Чэн Синь была убеждена, что даже если бы они и не закрыли первую дверь, то все равно смогли бы открыть вторую. Избежать утечки воздуха можно было только одним способом — точно следовать инструкции. В этом низкотехнологичном месте не существовало автоматической защиты от дурака. Поток воздуха едва не сбил девушек с ног. Из-за быстро повышающейся температуры щитки их шлемов затуманились. Датчики скафандров проанализировали давление и состав атмосферы и сообщили: воздух пригоден для дыхания, можно снять шлемы. Они стояли в начале туннеля, освещаемого тусклыми фонарями. Черные стены поглощали скудный свет, поэтому промежутки между редкими конусами света утопали во мраке. Пол туннеля круто, под углом около 45 градусов, уходил вниз. Тем не менее, ступенек не наблюдалось. Такой дизайн, вероятно, был обусловлен двумя соображениями. Во-первых, в условиях низкой силы тяжести ступеньки не нужны. Во-вторых, туннель предназначался не для людей. «Что, лифта нет?» — дрожащим голосом пробормотала АА. Ее пугала перспектива спускаться по резко наклонному полу. «Лифт со временем может сломаться. А это здание построили так, чтобы оно пережило геологические эры». Раздался голос с другого конца туннеля, где в тусклом пятне света появился старик. Его длинные седые волосы и борода, струящиеся в воздухе при низкой силе тяжести, казалось, светились сами по себе. «Вы Ло Цзи?» — крикнула АА. «А кто же еще?» «Дети, ноги у меня уже не такие крепкие, как раньше. Уж простите, что не иду вам навстречу. Давайте-ка сами сюда». Чэн Синь с АА пустились по туннелю длинными прыжками. Благодаря низкой силе тяжести трюк оказался не шибко головоломным. Приблизившись к старику, они разглядели, что это и вправду Ло Цзи. На нем был длинный белый чаншань, китайская мужская туника. Он стоял, опираясь на трость. Спина его немного ссутулилась, но голос оставался сильным и звучным. Чэн Синь глубоко поклонилась. «Здравствуйте, почтенный старейшина». «Ха-ха, к чему такие церемонии?» — махнул рукой Ло Цзи. «Мы ведь с тобой были коллеги». Он посмотрел на Чэн Синь, и в глазах его зажглось чисто мужское восхищение, несколько не вяжущееся с его возрастом. «Да ты все еще молода. Было время, я видел в тебе только держателя меча, но потом прозрел. Ты посмотри, думаю, какая красотка! Ха, забавно!» Кажется, Ло Цзи тоже изменился. От величественного держателя меча не осталось и следа. Подруги не знали, что этот циничный, фривольный Ло Цзи, которого они сейчас видели перед собой, на самом деле был возвратом к той личности, какой он был 400 лет назад, до своего назначения отвернувшимся. Как будто прежний легкомысленный Ло Цзи вышел из гибернации. Почтенный возраст, однако, смягчил его характер и придал ему больше глубины. «Вы знаете, что произошло?» — спросила А.А. «А как же, дитя мое?» — он указал тростью себе за спину. «Эти идиоты все удрали на своих кораблях. И ведь знают, что никуда не денутся, но все равно попытались сбежать. Дурачье!» Он говорил о других служителях музея цивилизации Земли. «А мы-то с тобой напрягались», — сказал Ло Цзи, обращаясь к Чэн Синь. «И все зря». Ей понадобилось время, чтобы понять, что он имел в виду. Нахлынули эмоции, воспоминания, но Ло Цзи прервал их поток. «Забудь! Карпе Дием! Вот правильный лозунг!» «Карпе Дием! Буквально лови день!» Фраза из оды римского поэта Горация, ставшая крылатым выражением, означает «живи настоящим, лови момент». «Конечно, для Карпы осталось не так уж много Дием, но не будем о грустном. Пойдемте. Нет, не надо меня поддерживать. Вы сами еще толком не научились ходить по этому шарику». Для старого Ло Цзи 200 лет не шутка. Трудность передвижения при столь низкой силе тяжести состояла не в том, чтобы идти быстро, а в том, чтобы идти медленно. Трость служила ему не столько опорой, сколько тормозом.